родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, житьем весны моей убогой. К тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як тепер перада мною встає куточок той пригожа, кринички вузенькає ложа, і єлка в пари з хваїною. Обнявшись тісно над водою, як молодія в час кохання, в опошній вечір расставання. Люблю тебе, мой берег родный, где льется Неман среброводный. Дубы, где дружной чародою стоят, як вежи над водою. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Забыть тебе не маю сил.